началась 32-я международная детская лагерная жизнь в Сондувоне. Соответствующая церемония состоялась 25 июля в Сондувонском международном детсоюзовском лагере. На церемонии были соответствующие работники группы детей нашей страны, России, Индонезии, Китая и зарубежных корейцев. Участники церемонии возложили корзины и букеты цветов на постамент статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, воздвигнутых на территории лагеря. Были поздравительные речи и доклад, после которых состоялся церемониальный марш участников лагерной жизни.